Дальше, званый ужин у Янгалычевых по случаю зачисления в свиту. Тоже, можно сказать, дежурное приглашение, послали, и не рассчитывая на положительный отзыв. И что я там буду делать, явно для меня будет не совсем камильфот. Званием не вышел для этой компании, собравшейся по такому случаю, да и возрастом, молод еще. Но на приглашение надо ответить, принести извинения, посетовать на невозможность засвидетельствовать почтение лично и так далее. О, а вот это должно подойти. Салон баронессы Мейендорф, или тети Веры, как ее называют за глаза. Самый статусный в Царском, и туда уже третье приглашение. Кроме того, мне не раз намекали, встречи со мной давно уже ищет одна весьма знатная особа, которая часто посещает этот салон. Особа оговаривалась, что даже если особа сия будет с не менее знатным мужем, то это не должно смущать меня, ибо никоим образом не будет являться препятствием нашему общению, так как отношения в этой семье чисто платонические. И вообще, муж этой весьма знатной особы по другой части, что давно является le secret de polichinelle для общества. Ольга Александровна, дочь покойного императора Александра III, младшая сестра государя императора Николая Александровича, супруга герцога Петра Александровича Альденбургского, пару месяцев назад принявшего командование лейб-гвардией 4-м стрелковым батальоном императорской фамилии. Познакомился я с ней недавно, на ужине в Палисандровой гостиной с царской семьей. В обществе бытует мнение, что вдовствующая императрица намеренно выдала дочь за Петра Альденбургского, известного своей гомосексуальностью, из эгоистических соображений, чтобы дочь больше уделяла времени одинокой матери, а не своему мужу. По-видимому, из-за подобных слухов, та, переехав в царское село, по месту службы супруга, нечасто выходила в свет, ограничившись общением с братом и его семьей, с которыми особо сблизилась в последнее время. Исключение составляли нечастые посещения упомянутого салона тети Веры. Полностью прекратить выходы не позволяло высокое положение обоих супругов, необходимость хотя бы формально, но придерживаться определенных рамок поведения, установленных в обществе. Я в курсе, что заинтересовал Ольгу Александровну, но эта заинтересованность несколько напрягала меня. Ну да, приятная молодая женщина, всего на 2 года старше меня. Видно, что одинока, несмотря на замужество. Но какие, то отношения. Не могу представить хоть что-то, что могло сблизить нас, хоть какие точки соприкосновения, общие интересы. Хотя, честно говоря, что знаю я о ее интересах и увлечениях. И все же пока я не в большом восторге от этой заинтересованности и не готов ответить взаимностью. Что за мысли, это что, ищу причину отклонить приглашение. Да нет, конечно, почему и не пойти. Пожалуй, на этом и остановлюсь, промывной в субботу проведу в салоне баронессы Мейендорф. Тем более, зная хозяйку салона, Веру Илларионовну, как даму честолюбивую и взбалмошную, дальнейшее игнорирование весьма чревато, тетю Веру обижать не стоит. А что, общество, все свои, сливки царского села. Будут, конечно, и гости из столицы. Двор сейчас в Царском, да и дачный сезон на дворе, а среди высшей знати империи принято проводить лето здесь, среди парков и дворцов, тем более в непосредственной близости от двора. А уж баронесса не упустит возможность заполучить к себе на вечер какую-либо значимую персону. Но это не страшно, как говорили в моем том времени, Петербург тоже маленький город, все друг друга знают. Эти оставшиеся дни перед посещением салона мадам Мими. Тьфу ты, заговорился. Конечно же, не то хотел сказать, хотя те заведения тоже зовутся салонами. Но там особой подготовки не требуется, только настроение и необходимость унять томление в чреслах, как выражается поручик Калинкин. Именно он взял на себя заботу о просвещении молодого корнета в столь деликатном вопросе и несколько раз провел тематические экскурсии в это заведение в первые недели после выхода того в полк. Кстати, он тоже приглашен в субботу. Так вот, должен сказать, Эти оставшиеся дни перед посещением званого вечера выдались насыщенными. Ежедневные тренировки по физической подготовке и рукопашному бою, химические опыты с, так сказать, специфической направленностью, теория по основам диверсионной работы и многое другое. Отдельных занятий по морально-психологической подготовке не проводил, но в ходе разбора тех или иных заданий, в разговорах и беседах старался касаться философских вопросов ложной и истинной морали, определения понятий добра и зла, границ этих понятий, пытался на исторических примерах показать лицемерие джентльменов из просвещенной Европы, присваивающих себе право устанавливать так называемые правила ведения боевых действий и требующих соблюдения морали в ходе их, но обычно вспоминающих об этом только после того, как очередной раз получит по мордасам при очередном же нападении на варварскую Россию с благородной целью приобщения ее к цивилизации. Ну а то, что приобщение это осуществляется огнем и мечем, ничего же не значит. Ничего страшного, с варварами же это допустимо, для них же стараемся. Благо, далеко за примерами ходить не надо. Нельзя сказать, что собеседники не выражали сомнения и безоговорочно соглашались со мной, отнюдь, но мыслить в нужном направлении начинали. Главное, как говорил в будущем один исторический деятель, страстно желающий, кстати, приобщиться к этим ценностям, что процесс пошел. Сегодня первые занятия в составе группы по стрелковой подготовке. Собрались мы на открытом стрельбище в заброшенном карьере в дальнем углу Боболовского парка. Тут в летнее время иногда проводится стрельба частями гарнизона, и местное население, зная об этом, обходило этот участок стороной. Оставили в самом начале, у входа сопровождавших нас денщиков разбираться с пакетами с провизией, что захватили с собой. Вчера еще решили после занятия устроить небольшой пикник на природе. Сами прошли в дальний конец стрельбища, по дороге подобрал обломки старого патронного ящика. На дальние расстояния стрелять пока не будем, это потом, а пока и этим обойдемся, ответил я на читающие в глазах сопровождающих невысказанные вопросы об отсутствии мишеней. Для начала следовало определить уровень подготовки группы. Понятно, что присутствующие, будучи профессиональными военными, несомненно знали, с какой стороны и что держать. И все же, попросил похвастать, показать, что у кого в наличии, рассказать, почему выбрали именно этот пистолет, чем он привлек владельца. Как и ожидалось, весьма грамотно объяснил Иванов из 4-го лейб-гвардии Стрелкового, неплохо вышло у преображенца и подпоручика Павловца. Оно и понятно, все-таки в пехоте больше внимания уделяется стрелковому оружию. Но и нельзя сказать, что остальные офицеры были дилетантами, обращались с оружием они на уровне. Но именно на уровне, полученном в училище и в своих полках. А здесь мало что меняется и изменится в будущем. Принцип один, в лучшем случае, патрон один пробный, 3 зачетных на занятие, а в остальное время, изучай мат, часть. Корнет, обратился ко мне подпоручик, преображенец, правильно расценив мой скептический взгляд, вы с такой иронией смотрите, но поверьте, мы тоже стрелки не из последних. «Не сомневаюсь, господа, не сомневаюсь», — усмехнулся я, «в таком случае прошу, приступим», — повтыкал в землю на расстоянии нескольких шагов друг от друга принесенные деревяшки, «это и будут сегодня наши мишени. Ваша задача — за как можно меньший промежуток времени поразить максимально возможное количество этих мишеней. Ну, кто попробует, прошу, можно начинать». Отходя в сторону и увлекая за собой зрителей, «можно и попробовать», — усмехнулся преображенец, по моему разрешающему кивку выдернув из кобуры на поясе Лугар P-08, встал в стойку. Короткое прицеливание и не сходя с места. Бах, бах, бах. Маленькая пауза и новая серия. Бах, бах. 6 попаданий из 8 возможных, огласил я итог после окончания стрельбы. «Ну что?» «Весьма неплохо, очень даже. Кто еще желает попробовать?» Пожелал Иванов, но у него результат оказался чуть хуже. Упало 5 дощечек. Денщик, сопровождавший нас на тренировке, по моему кивку поправил упавшие мишени и остался стоять там же. Я жестом попросил присутствующих отойти чуть подальше, повернулся и прошел вдоль импровизированного строя. И вдруг, неожиданно для всех, без подготовки, рывок в сторону. Бах, бах, бах. Прыжок с разворотом, приседание. Бах, бах, кувырок и отскок. Бах, бах, бах. Еще кувырок, падают сраженные обломки, пробежка, в левой руке появляется второй пистолет, еще выстрелы и вновь попадание, сухо щелкнул боек одного пистолета, следом второго, обозначая, что магазины пусты. Ну как-то так, господа. Поднимаясь, не удержался и несколько картинно подул в стволы пистолетов. А что, есть основания для гордости, 16 выстрелов, 15 попаданий, и это сходу, в движении и с обеих рук. Федор застыл, боясь шевельнуться, покрытый испариной. Да, нелегко ему пришлось, это я, конечно, не прав, так подставлять подчиненного, он же стоял у самих мишеней. Присутствующие были впечатлены. Александр, это было что-то. Первым подал голос Юра Лишин, просто нет слов. Да, Корнет, вы не перестаете нас поражать, это просто феноменально. Да будет вам, господа, ничего необычного, опять не удержался, чтобы не покрасоваться, и с чуть насмешливой улыбкой продолжил, немного тренировок, и никакого чуда. Не скажите, Александр, парой тренировок такого не добиться. Тут, видно, и попотеть пришлось, и не одну тысячу патронов сжечь, чтобы добиться такого результата. Так это Эристову тогда просто повезло. Задумчиво протянул Федор Вольф, видимо, имея в виду мою дуэль весной. Ну почему повезло, пришлось ответить, хотя мне было неприятно вспоминать об этом, так и было задумано, не убивать же его. Вот и я об этом, о том же и говорю. Продолжил Федор, но я предпочел вернуться к теме занятий. Ну а теперь предлагаю начать потеть, как вы сами изволили выразиться. Но меня не поняли, посыпались вопросы. Как, прямо сейчас, так мы же и патронов не захватили, вы же сказали, что штатного комплекта на пистолет достаточно. Совершенно верно, поручик, сегодня патроны нам не понадобятся, обойдемся пока без них, в ответ на недоуменные взгляды пришлось пояснить. Вот скажи, Юра, что ты увидел сегодня, наблюдая мою стрельбу? Ну как что? Конечно же поразительную меткость, почти абсолютный результат. Все это, конечно так, перебил его, но уверяю тебя, в нашем случае меткость далеко не главная. Да, она нужна, необходима даже, ну, например, при стрелковых соревнованиях, не лишней будет и при дуэлях, хотя в этом случае это тоже вторично. Позвольте, Александр, но как же тогда? Да, да, господа, вы не ослышались, в нашем случае меткость лишь дополнение, хотя и весьма нужное, но всего лишь дополнение к конечному результату, приятный бонус, как говорили древние. Конечно, мы к ней вернемся, но позже, позже, а сейчас это не главное. Не понимаем мы вас, Корнет, что-то вы мудрите, поясните. Вспомните, как я сформулировал задание. За как можно меньший промежуток времени поразить максимально возможное количество мишеней. Ведь так, а когда пошел отсчет времени? Правильно, после определения задачи. Поручик, обратился я к Преображенцу, какие были после этого ваши действия, можете повторить их, пожалуйста. Пожал плечами поручик и потянулся к кобуре на поясе. Он даже почти успел добраться до своего пистолета, но замер, услышав щелчок спущенного курка. «Можете не продолжать, поручик», — улыбнулся я, держа направленное в его сторону оружие, «будем считать, что вы убиты». На некоторое время зависло молчание. Первым пришел в себя Петя Ольховый. «Ну не все же такие меткие, как вы, надо же еще и прицелиться». «Петр, но мы же не на соревнованиях, где надо целиться». В нашем случае надо быстро выхватить пистолет и поразить цель. И все. На таком расстоянии нет смысла целиться, главное увидеть эту цель и поразить ее. Давай попробуем, доставай свой. У него оказался 10-зарядный Маузер К-96, простая и эффективная штука, правда, на мой взгляд, несколько тяжеловато. Хотя, это на любителя, Петя значительно массивнее меня. Теперь, смотри, попробуй поводить стволом, вот так, придерживал его руку, стоя почти вплотную, вот смотреть надо двумя глазами, не щурься. Ну как не щуриться, воскликнул он, же так и мушку не увижу. Зачем тебе ее видеть? Она сейчас нам не нужна, нам надо видеть цель, а не мушку, мы же не в нее стреляем. Послышался ропот со стороны строя. Корнет, это же неправильно. Это же азы стрельбы, навести оружие на цель, совместить на одну предполагаемую прицельную линию от глаза стрелка через мушку к цели и тогда произвести выстрел, как по писанному проштудировал поручик Преображенец. Показываю еще раз, обращаясь к Ольховому, Петр, разреши, дождавшись, когда он передаст мне свой маузер, заряжаю его с помощью обоймы, толкаю вперед затвор, подготавливая пистолет к стрельбе. Ну что же, я готов, опускаю руку вдоль тела, поручик, командуйте к стрельбе. Почти сразу же услышал. Огонь. Вскидываю руку в сторону очередной мишени, одновременно снимая с предохранителя. Выстрел. Цель поражена. Какая-то секунда, не больше, на все про все. Так, господа, на что обратили внимание? Вы действительно не целитесь, раздались голоса, на самом деле, поднял пистолет и выстрелил. Вот, совершенно верно, это я и пытаюсь вам объяснить. В этой цепочке, что вы, поручик, нарисовали, повернулся я к Преображенцу, наиболее важен последний элемент, а именно цель. Главное, ее видеть. Ну, это понятно, мы об этом и говорим, что смотреть надо. Нет, господа, не совсем так, вернее совсем не так. Смотреть на цель и видеть именно цель, это разные понятия. И когда мы поймем эту разницу, когда будем видеть именно цель, как цель, тогда и... Сделал я паузу, понадобятся нам патроны, улыбнулся своей же шутке, которую офицеры оценили, правда не сразу поняв, о чем я. Ну так вот, это все мы будем изучать позже, а пока что же, пора переходить к первому вопросу сегодняшних занятий. Как это позже? К какому первому вопросу? А чем мы тогда все это время занимались? Послышалось в ответ. Ну как чем? Я показал, к чему мы должны стремиться, а вот как достичь этого. Тут есть еще вопросы, ими и будем заниматься. Шутите, Корнет, какие еще вопросы? Какие шутки, господа? Просто думаю, что нам надо вначале научиться стоять правильно, двигаться правильно, разворачиваться, ходить. Работы, непочатый край. А вы говорите, патроны не взяли, улыбнулся я. Ну а пока предлагаю перекусить. Денщики, вон докладывают, что все готово. Ну что, вот и настало время выправить уже почти утвердившее мнение обо мне как затворнике, избегавшего общества. Именно так, общество, с большой буквы. Сегодня у меня визит в салон баронессы Мейендорф. Как и положено, я немного припозднился. Так, минут на 15. Прибыть вовремя, не говоря уже раньше назначенного времени, ужасный мовитан. Опоздать на более длительное время – это бросить вызов хозяйке салона и обществу. Ну, или в крайнем случае, проявить некое фрондерство. Это ни к чему. А так, в самый раз, все в рамках приличий. Это, разумеется, не касается завсегдатаев салона, лиц, особо близких к хозяевам. Те, на правах почти родни, обычно пребывали заранее, чтобы успеть обсудить предполагаемых гостей, наметить, так сказать, сценарий вечера. Но я не завсегдатай, я приглашенный, гость. Не успела коляска остановиться у подъезда, как дверь распахнулась и швейцар в темно-синей ливрее приветствовал меня учтивым поклоном, умудряясь при этом иметь вид важный, преисполненный достоинства. В небольшой прихожей вестибюле пожилой лакей, я так понял, из отставных служивых, принял у меня фуражку и перчатки, смахнул только ему видимую пылинку с моего мундира и пригласил к лестнице, ведущей на второй этаж. «Прошу вас, ваше сиятельство», кивнув в его сторону, что несколько расходилось с общепринятыми нормами, в аристократических домах принято подчеркнуто не замечать прислугу, я, одернув мундир и пригладив волосы, ступил на ступеньки. Наверху меня встретил еще один лакей, который отворил дверь, пропуская гостя в гостиную. Довольно большое светлое помещение, вдоль стен расставлены стулья, кресла, пара ломберных столиков. Отдельно, две рядом стоящие софы, оббитые зеленым бархатом. В дальнем углу на возвышении, импровизированных подмостках, роскошный черный рояль, также покрытый зеленой бархатной тканью. Картины, мраморные статуи в углах, бронзовые статуэтки и другие игрушки, расставленные на лакированных этажерках. В общем, уютная атмосфера аристократического клуба. Приглашенные гости – это придворные, аристократы, военная и чиновничья знать. Все они хорошо и давно знают друг друга, собираются, общаются, мирно беседуют, обмениваются новостями. Это свой круг, в который трудно попасть человеку стороннему. Для этого надо принадлежать к элите, быть своим в этом кругу. Здесь все знали всех, и мало того, зачастую еще были в очень далеком, но все же родстве. Персоны собрались, надо признать, довольно значимые, некоторых я знаю. Вон в дальнем углу, например, о чем-то беседует с мужем хозяйки, Александром Егоровичем влиятельнейший вельможа, Танеев Александр Сергеевич. Рядом его супруга с молодой девушкой моих лет, по-видимому дочь. Чуть в стороне, чита Альденбургских. Ольга Александровна чинно расположилась в кресле, за ней, положив одну руку на подлокотник, другую заложив за отворот мундира, ее супруг, командир лейб-гвардии 4-м стрелкового батальона, герцог Альденбургский Петр Александрович, о чем-то беседуют друг с другом. В принципе, все знакомые, узнаваемые лица. Народу собралось человек 10, не больше. Причем молодежи пока мало, в основном господа и дамы в возрасте от 30 и выше. За редким исключением, конечно, вроде упомянутой выше дочери камергера, или Ольги Александровны, великой княгини. Она, насколько я понимаю, года на 2 старше меня. Но это ничего не значит, думаю, молодежь еще подтянется. Я слышал, приглашение получили еще человек 5 молодых офицеров, достойных, по мнению хозяйки салона, быть представленным в приличном обществе. Тот же Саша Калинкин из моего полка. Не ошибусь, если предположу, что подойдут еще одна, две супружеские четы солидного возраста с красавицами, дочерьми на выданье. Для равновесия, так сказать, в молодежном кругу. Где же еще знакомиться им, если не на таких вот мероприятиях? А вообще, обычно на подобных вечерах присутствует человек 20, не больше. Разумеется, это зависит от возможностей хозяев приема. Не успел я оглядеться, а навстречу ко мне уже спешит хозяйка этого вечера, баронесса Мейендорф. «Здравствуйте, князь. Ну, наконец-то вы приняли мое приглашение. Рада видеть вас», с улыбкой протягивая мне руку для поцелуя, буквально излучая при этом радушие и доброжелательность, «вы мало бываете в обществе, нельзя так пренебрегать светской жизнью». «Ну что вы, Вера Илларионовна», оторвавшись от руки, ответил я, «просто не хотел злоупотреблять вашим гостеприимством, думаю, чином не вышел, да и возрастом, для столь солидного общества». «Негодник», шутливо хлопнула сложенным веером по руке, «это вы так изящно назвали меня старухой». «Ну что вы, баронесса, и в мыслях не было», чуть смутился я своей оплошности, имел в виду, что пока не достоин столь высокого общества. «Ну, не скромничайте, князь, не скромничайте, весь свет только и говорит о вас, а вы недостоин». Улыбаясь и взяв под руку, увлекает меня вглубь гостиной, не забывая по пути представлять меня присутствующим. Хозяйка салона, баронесса Вера Илларионовна Мейендорф, урожденная княжна Васильчикова, чуть полноватая, смешливая женщина, напрочь лишенная какой-либо аристократической утонченности. Напротив, показательно простовато, Непонятно, правда, игра это или на самом деле, несколько взбалмошно. С постоянной доброй такой улыбкой на лице, всегда куда-то спешит, о чем-то хлопочет, что-то устраивает. Смысл ее жизни заключается в содержании своего салона, и этому делу она отдает все силы, заставляя принимать участие в этом даже занимающего значительную должность своего доброго и симпатичного для всех супруга. Буквально каждый прием у нее – это отдельный спектакль, где она – главный режиссер, распределяющий роли, задающий тон и общую направленность бесед и разговоров, пусть зачастую пустых и бесполезных, неважно, здесь главное – сам процесс. Она сервирует каждый прием новыми лицами, способными, на ее взгляд, стать той основой, тем стержнем, на который будут нанизаны все остальные составляющие вечера. Ну, а пока меня что-то гложет смутные подозрения, кто сегодня будет основным блюдом сервировки. Уж очень крепко хозяйка держит меня за локоть, как-то излишне победно и с чувством удовлетворения оглядывает присутствующих. Поймав на себе внимательный взгляд герцога Альденбургского, остановился у великосветской четы, поприветствовав их. «Здравствуйте, корнет», — вполне доброжелательно ответил мне герцог, — «рад видеть вас, весьма польщен, ваша светлость», — обращаясь к великой княгине, которая с улыбкой смотрела на меня, — «мое почтение, ваше высочество», — касаясь губами протянутой для поцелуя руки. «Князь, наслышан о вашей специальной группе, должен сказать, я некоторым образом обижен на вас. Вроде соседи мы по расположению, а из моих только Иванов у вас занимается. Как я понял, вольтежировку вы не практикуете, в основном в пешем порядке действуете, тут и сам Бог велел больше моих орлов привлечь. Да, конечно, герцог отчасти прав, к кавалерии мой отряд мало имеет отношения, а в 4 метра батальоне могли найтись еще кандидаты. Но тут уж человеческий фактор сыграл, ничего не скажешь. Соседи мы, конечно, соседи, но нельзя назвать это соседство добрым. Нет, ничего такого, никаких скандалов, так, некоторое соперничество, ревность, легкая неприязнь. Да и в воспоминаниях корнета осталась пара неприятных моментов о поведении коллег в первые дни офицерской службы. Не очень красиво повели себя стрелки-гвардейцы по отношению к молодому корнету, соседу по кадетскому бульвару. Так что и одного Иванова мне с лихвой хватает, с его постоянной ухмылкой на лице. Но, ваша светлость, вы преувеличиваете уникальность моей группы. Уверяю вас, это не более чем своего рода клуб любителей спорта. Думаю, поручик, если на то будет ваше дозволение, и сам способен организовать в вашем батальоне нечто подобное. Хм, а ведь верно, князь, задумчиво произнес герцог, интересная мысль, об этом определенно стоит подумать. Ну, Петр, не выдержала Ольга Александровна, вечно вы, мужчины, только о службе и говорите, будет еще у вас время на это. Князь, обращаясь уже ко мне, действительно рада вас видеть. Все вспоминаю тот вечер во дворце. Вы знаете, дети были в полном восторге. Мы сейчас разучиваем ту музыкальную пьесу, что вы показали нам. Весьма оригинальная трактовка в вашем исполнении. Вы просто обязаны еще раз порадовать нас своим талантом. Ну что вы, ваше высочество, смутился я, какие там таланты. Я уж корил себя потом за тот непочтительный кёрдж, что позволил себе в присутствии императорской четы. «Да что вы говорите, Александр!» — воскликнула молодая женщина. «Вы ведь позволите называть вас так? Все было просто чудесно. Александра Федоровна, не поверите, пробовала даже разучивать несколько этюдов из той сказки. Профессор Рецкая просто была в восторге, когда услышала. Могу подтвердить, князь, к нам подошла чета Танеевых, и Александр Сергеевич присоединился к разговору, тоже имею некоторые отношения к музыке, и то, что довелось мне слышать из ваших сочинений, да, да, ваших, не скромничайте, в этом уже никто не сомневается, остановил он мою попытку возразить, эти романсы, просто чудесны. Да честно сказать, и сегодня я вырвался сюда, Конечно, при всем уважении к нашей милой хозяйке, поклонился он подошедшей Вере Илларионовне, в том числе и потому, что слышал, и вы приняли приглашение, и надеюсь услышать воочию. Да, кстати, позвольте представить, моя супруга, Надежда Илларионовна, взял под руку он приятную женщину лет 45, это моя старшая, Аннушка, тоже, можно сказать, поклонница вашего таланта, чуть полноватая, что ее абсолютно не портило, брюнетка, примерно моих лет, с застенчивой улыбкой у самых уголков губ, с двойным золотым камер, фрейлинским шифром с инициалами МА, приколотым слева к пышному платью, смущенно зарделась и изобразила что-то вроде Книксона. Я поклонился в ответ, изобразив прищелкивание каблуками. Ну конечно, как я сразу не вспомнил, это же та самая Анна Вырубова, ближайшая подруга и фрейлина императрицы, в недалеком будущем преданнейшая поклонница святого старца Григория Распутина. Или нет, еще пока не Вырубова, замуж она выйдет, не помню, в следующем году, как-то так. Но это все потом, это еще предстоит ей, а пока передо мной немного закомплексованная милая девушка, делающая первые шаги в высшем обществе. Мое почтение, сударыня, обращаясь к девушке, весьма польщен вниманием к моей скромной персоне. Мы надеемся, князь, вступила в разговор мать молодой девушки, что наши ожидания не окажутся напрасными и вы порадуете нас. Да, да, Александр, мы будем ждать, напомнила о себе Ольга Александровна, должен же Александр Сергеевич, как специалист, оценить ваше творчество. Ну, не знаю, господа, я не ожидал такой оценки моих опусов. Но, если предоставится такая возможность, не смею отказать прекрасным дамам. Господа, господа, пришла мне на помощь Вера Илларионовна, не смущайте корнета. А то, ишь, как набросились. Там видно будет, думаю, Александр еще порадует нас. А вот и молодежь уже собирается. Действительно, народ прибывает. Поручик Калинкин, вон наглядывается в дверях, меня высматривая, буквально перед ним прошли сотник и молодой харунжи лейб-гвардии конвоя. И более старшего поколения прибавилось, как и ожидалось, с красавицами, дочерями, разумеется. То и дело замечаю направленные на себя оценивающие взгляды и потенциальных невест, и их родителей. Но все так, в рамках приличий, в пределах нормы. Их можно понять, молодой корнет, конечно, вызывает интерес, но все же, можно сказать, первое появление на таком уровне, а экспертная комиссия в лице признанных столпов аристократического сообщества свой вердикт еще не вынесла. Конечно, это формальности, уже самим фактом своего рождения он, несомненно, достоин составить партию любимой доченьки. А то, что не любитель салонной жизни, так это еще плюс к достоинствам, это говорит о скромности. Правда, обратная сторона, вопрос, а чем тогда занимается молодой корнет в свободное от службы время? Но так вроде ни в чем предосудительном замечен не был, в волочении за юбками тоже, было бы слышно, если что, это что же, скрытен, вернее будет сказать осторожен, и это еще плюс к его достоинствам, ценит мнение общества, заботится о репутации. Ну, как-никак аристократ высшей пробы, воспитание достойное, порода, одним словом. Воспользовавшись тем, что общество любителей музыки отвлеклось, я поспешил присоединиться к господам офицерам. С казаками был знаком, хотя и шапочно, встречались в их собрании, Александр, тот и вовсе свой, однополчанин, еще подошло человека 3-4 примерно нашего возраста, компания подобралась достойная. Здесь уже пошел обычный мужской разговор. Служба, лошади, конечно, о женщинах, как же без них, анекдоты. Я тоже парочку историй рассказал, слушатели оценили. Окружающие развлекались кто чем, народ постепенно стал разбиваться на кучки по интересам. Между этими островками гордо несли себя привычно невозмутимые ко всему происходящему лакеи с подносами, уставленным бокалами с шампанским, зельтерской водой, но по всей видимости, из местных минеральных источников, с Шорли, угостились и мы холодным радиерселлери. За ломберные столики не садились, годами не вышли, не по чину это в подобном обществе, это привилегия более старшего поколения присутствующих, предполагается, что мы свое наверстаем в другой обстановке. Вера Илларионовна, как опытный дирижер, умело вела партию, не упуская нити управления вечером, с милой улыбкой постоянно перемещалась между группами, ненавязчиво тасовала их при малейшем подозрении об окончании там интересных тем, где словом, а где интересным монологом умело поддерживала любой затухающий разговор, заставляя его возобновиться вновь. Примерно через час, когда народ освоился, почти все новости обсуждены и анекдоты пересказаны, а намеченные пары представлены друг другу и мило общаются, правда, еще пока под бдительным присмотром папеник и маменек, настала кульминация сегодняшнего вечера. Была объявлена лотерея, с тематической, так сказать, направленностью. Вера Илларионовна в последнее время увлеклась новой идеей, вот же неугомонная женщина, вдруг прониклась глубоким состраданием к судьбе братьев наших меньших, все носиться с созданием приюта для бездомных собак, кошек, другой живности. Весь доход от проведения этой лотереи предполагалось перечислить в созданный фонд покровительства животным. Ну а в качестве приза победителю полагалось самому же что-нибудь спеть или продекламировать, изобразить. Все, что угодно, лишь бы было связано с животными. Ну, прямо первый класс, вторая четверть, нет слов. Вроде взрослые все люди, но вот принято здесь так развлекаться, все в порядке вещей. Как-то так получилось, хотя в случайность верится с трудом, фанты с заданиями достались почти исключительно молодому поколению присутствующих. Саше Калинкину выпала честь изобразить сокола. Честно сказать, он меня удивил. Потребовав карандаши и бумагу и присев за ломберный столик довольно быстро, скупыми стремительными штрихами и довольно профессионально изобразил на листе гордую птицу. Рисунок оказался настолько хорош, что было решено объявить его дополнительным лотом лотереи. Анне Танеевой, которая в будущем будет зваться Вырубовой, выпала фанта с обозначением собачки. Недолго посовещавшись с отцом, она прошла к роялю и исполнила что-то отдаленно знакомое, как было объявлено потом, вальс маленькой собачки. Это было довольно мило. Кто-то прочел стихи, молодой Харунжий, не мудрствуя лукаво, под смех присутствующих, мяукнул несколько раз, изображая кошечку. Мне выпал фан с картинкой, изображающей лошадь. Ну не ржать же, по примеру казака. Хотя и это здесь в порядке вещей и никого бы не шокировало. Но от меня ждут вполне определенного исполнения, не буду разочаровывать уважаемых гостей. Над номером думал недолго. Тут еще эта лотерея как раз прервала обсуждение в нашем кругу новых фаворитов Семеновского ипподрома, Иртыша и Резвого. Вот и будет в тему и находится из Высоцкого. На том и остановился. Принесли гитару, народ занял места, ну я и выдал. Я скачу, но я скачу иначе, по камням, по лужам, по росе. Бег мой назван иноходью, значит, по-другому, не как все. Мне набили раны на спине, я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться. Скачки. Я сегодня фаворит. Знаю, ставит все на иноходца, но не я, жокей на мне хрипит. Он вонзает шпоры в ребра мне, зубоскалит первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы. Я последним цель пересеку. Я ему припомню эти шпоры, зазбою, отстану на скаку. Колокол. Жокей мой на коне, он смеется в предвкушении мзды. Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Что со мной, что делаю, как смею, потакаю своему врагу. Я собою просто не владею, я прийти не первым не могу. Что же делать? Остается мне вышвырнуть жокея моего и бежать, как будто в табуне, под седлом, в узде, но без него. Я пришел, а он в хвосте плетется, по камням, по лужам, по росе. Я впервые не был иноходцем, я стремился выиграть, как все. Да, я сознавал, что и манера исполнения, и сама музыка, ее экспрессия были новые и непривычны для этого времени, но уж очень в тему пришлось, пусть не судит строго. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. В данном моменте я не пианист, но суть не меняется. Слушатели приняли номер неоднозначно. Молодежь была в восторге, старшее поколение раздумывало, ждало, когда выскажется присутствующий здесь специалист, коим, без сомнения, являлся Танеев Александр Сергеевич. Не могу однозначно сказать, Александр, но что это оригинально, весьма оригинально, этого не отнять. Задумчиво глядя на меня, проговорил он, эти рубленые фразы, рваный ритм. Интересно, да, определенно интересно, а какой реализм, поразительно, просто поразительно. И после короткой паузы продолжил, нам просто необходимо встретиться в более спокойной обстановке, разобрать вашу музыку. Я, без ложной скромности должен сказать, что понимаю в музыкальных сочинениях, и определенно готов утверждать, бесспорно, у вас талант, Александр, бесспорно. И прятать его, не дело. Какой там талант, Александр Сергеевич, так, на досуге, или как сейчас, в кругу друзей побренчать, вот и все, чем я располагаю. В таком ключе и поговорили несколько минут, под заинтересованными взглядами окружающих. Определение победителя лотереи несколько затянулось, но через какое-то время было принято Соломоново решение признать победителями меня и Анну Александровну. Это с одобрением было встречено гостями. К этому времени народ разогрелся, вошел во вкус, стали требовать продолжения банкета. Сходу изменили условия конкурса, лотереи, кто-то предложил победителям исполнить парный номер. Ну, прям поле чудес, суперигра. Предложение вполне ожидаемо было принято с восторгом. На подготовку нам отвели минут 10, пообещав не мешать творческому процессу своим вниманием и, главное, советами. Девушка, конечно, была смущена, но довольна, общение со мной доставляло ей удовольствие, да и родители, это было видно, поддерживали любимое дитя. У нее было классическое музыкальное образование, исполнять то, что предлагала она, на мой взгляд, было несколько скучновато. Мои же предложения были чересчур уж оригинальны для этого времени. Тогда вспомнил очень старую мелодию, для моего того возраста, разумеется. Когда первый раз услышал, тронула душу, хотя и излишне слезливая, приторная, но для этого времени, в самый раз, должна подойти. И главное, по теме, уверен, должно понравиться. Анна была весьма впечатлена, когда я вполголоса напел ей два куплета, глаза ее были полны слез. Вспомнилась шуриковская «Птичку жалко». Эх, циник я законченный, однако. Нет, ну правда, должно подойти, все к мету. Мелодия несложная, в куплетах повторяется почти полностью. Решили, она будет аккомпанировать, я же попытаюсь пропеть. Пару раз наиграли, прошлись по тексту, и вот мы заняли места у рояля, зрители собрались вокруг, объявлен номер, первые аккорды, протяжно.